Верхние Меги. 1986 год. Короткая история, которая потом выросла в бесконечную землю. Верхние Меги поначалу представляли собой небрежные наброски, что я писал от нечего делать после того, как отослал «Цвет волшебства» моему тогдашнему издателю Колину Смайту. Постепенно я начал представлять себе сюжет в мельчайших подробностях и даже хотел начать цикл коротких рассказов. Но пока я баловался с этой идеей, роман «Цвет волшебства» необъяснимым образом стал очень популярным и гораздо более успешным, чем любая из моих предыдущих работ. Что оставалось делать скромному автору, перебивающемуся случайными заработками? Задумка «Безумной звезды» уже плясала у меня в голове и набирала ход, так что я не без сожаления отложил верхние меги в долгий ящик. Но я всегда питал надежду, что когда-нибудь этот рассказ станет основой для большой серии. И вот несколько лет назад он всплыл за блюдом с перепелиными яйцами на литературной встрече, где присутствовали мой американский литагент Ральф Вичинанца и Роб Уилкинс. Примечание. Роб Уилкинс — личный помощник и ассистент Терри Пратчета. Мой энтузиазм неожиданно возродился и после обсуждения идей со Стивом Бакстером, которого я всегда считал лучшим английским писателем в жанре «твердой» в кавычках фантастики. Началось новое путешествие. Примечание. Стивен Бакстер родился в 1957 году, английский писатель-фантаст. Честно говоря, я даже рад, что так вышло. Получилось намного интересней. Говорят, Даниэль Бун, это американский первопоселенец и охотник, чьи приключения сделали его одним из первых народных героев Соединенных Штатов Америки, снимался с лагеря и уходил, если видел вдали дым чужого костра. Но по сравнению с Ларри Линдсеем, даже он мог показаться патологически общительным. В этом мире появился кто-то еще. В его мире. Это было так неприятно, все равно, что найти в супе чей-то ноготь. От одной мысли о чужаке на затылке шевелились волосы. В соснах, на вершине холма, Линдсей установил множество антенн. Во всех девственно чистых диапазонах радиочастот этого мира крошечная вспышка прибытия светилась кристальной чистотой. На миниатюрных дисплеях она выделялась, как Эверест на фоне кротовых норок. Только особые люди могли забраться так далеко в верхние меги, представители властей, например. В личном словаре Линдсея слово «власти» было столь же многозначным, как некоторые старые китайские иероглифы, выражающие целый поток разных мыслей. Оно означало «законы», «предписания», «налоги», «допросы» и «вмешательство в частную жизнь». Вмешательство других людей. Наверняка это кто-то от властей, поскольку для того, чтобы попасть в верхние меги, нужны деньги. Обычно это настолько большие деньги, что собрать их в состоянии только власти. А еще люди не любят заходить в такую даль, где требуется по-настоящему тонкая настройка, и где от ближайшего человека их отделяет несколько недель реального времени. Людям не нравится находиться далеко от других людей. Но существовали и иные причины. В верхних мегах миры были радикально другими. Еще одна яркая вспышка, теперь их двое. Линдсею стало тесно. Они наверняка с передовой базы. Линдсей ощутил раздражение. Только он ходит на передовую базу, они к нему никогда. Зачем же теперь им понадобилось его беспокоить? Линдсей представил, как эти люди озираются по сторонам в изумлении, не в силах понять, где они теперь. Третье правило выживания наверху гласило: «Держись подальше от точки своего прибытия». Он взял ружье, прислоненное к штурманскому столу, и пошел через кустарники на разведку. Любой наблюдатель заметил бы, что Линдсей предпочитал держаться в тени и покидал укрытие только в случае необходимости и на самое короткое время. Но никакого наблюдателя здесь не водилось. А если бы он был, то Линдсей подкрался бы к нему сзади. Большинство людей плохо помнят Робинзона Круза и неверно представляют себе главного героя. Популярным стал образ веселого, решительного человека с тягой к свободе, облаченного в основном в белье из козьей шкуры. Но когда на передовой базе кто-то одолжил Линдсею старый, потрепанный экземпляр книги, неожиданно выяснилось, что Робинзон Крузо, пробывший на острове больше 26 лет, непрерывно возводил частоколы. Такой подход Линдсею показался разумным. Очевидно, голова у Круза работала правильно. В этих местах, примерно соответствовавших Южной Франции, хотя кулак исковеркал береговую линию так, что ее с трудом можно было опознать, стояло позднее лето. Тут не было россыпи кратеров, составлявших обычный пейзаж в нескольких десятках предыдущих земель. Здесь, на самом верху, кулак пронесся сквозь Европу и Западную Азию аж до самого ядра, вызвав многочисленные выплески лавы. Должно быть, прошло несколько лет зимы, прежде чем воздух очистился от пыли. Когда атмосфера прояснилась, времена года стали радикально другими. Дуршлаг, в который превратилась Европа, оказался намного ближе к новому экватору, но, поскольку земля еще колебалась, ледяные шапки распространялись быстро. В это же самое время человечество уже вовсю осваивало земледелие и ничего не заметило. Стая рантилоп настороженно наблюдала за Линдсеем. На этой земле он не охотился, предпочитал отпрыгивать вниз. Тем не менее местной фауне он внушал тревогу. Здесь водились даже приматы, не до конца уничтоженные кулаком и сумевшие пережить зиму. Некоторые бабуины в этих краях были отменными охотниками. Самец бабуина, которого Линдсей окрестил «большим инем», прямо сейчас наблюдал за ним с насеста на скале. Линдсей весело помахал ему рукой. Большой инь заметил в его руках винтовку и не стал махать в ответ. Человек полз осторожно, прячась за ненадежным выступом из застывшего вулканического стекла. Он двигался так, будто все представления о скрытности получил из приключенческих фильмов. В руке человек держал небольшой пистолет. И вряд ли это оружие обладало значительной убойной силой. Тем не менее, в своем мире Линдсей не одобрял даже такого. Он выстрелил в камень в нескольких футах от головы мужчины и сказал: «Бросай сюда пистолет». Мужчина во все глаза уставился на говоривший с ним куст. На лице его последовательно отобразились шок, паника и, наконец, смирение. «Пистолет», — повторил Линдсей. Он внимательно разглядывал пояс мужчины. Конечно же, правительственного образца, но облегченного типа. Значит, этот человек мог подняться сюда только из передовой базы. «Хорошо, куст», — ответил мужчина. Он бросил пистолет в сторону Линдсея и медленно потянулся руками к... Ухо мужчины задело осколком камня, когда еще одна пуля чиркнула по вулканическому стеклу. «И пояс», — скомандовал куст. «Ты же Ларри Линдсей», — пробормотал мужчина. «Говорят, ты упертый параноик, только без обид». «Какие тут обиды? Пояс отстегивай. Очень медленно». Руки зашевелились медленно и осторожно. «Думаю, ты меня не знаешь. Мы никогда не встречались. Я Джошуа Валиенте, охранник с передовой базы». Мужчина вздрогнул, когда Линдсей возник рядом с ним. Приближаться к кому-то через соседний мир — это довольно старый, но всегда эффективный трюк. Валиенте вдруг понял, что не может оторвать взгляд от серо-голубых глаз, в которых не было ни капли жалости. «Этот гад действительно может выстрелить», — подумал он. «Забудь про свой пистолет. Здесь, наверху, где больше никто никогда не появится, ему ничего не стоит тебя убить, и даже труп хоронить не придется». «Докажи», — приказал Линдсей. Валиенте пожал плечами, стараясь, чтобы жест не выглядел агрессивным. «Я не могу». «Все настоящие охранники носят маленькие пластиковые карточки», — напомнил Линдсей, — «с фотографиями самих себя, на случай, если забудут, как они выглядят». «Только не в свободное от дежурства время. Можно мне встать?» Линдсей отступил назад. Возможно, это означало «да», но Валиенте решил не рисковать. «Нет больше никакой передовой базы», — сказал он как можно спокойнее. «Сама станция, конечно, осталась, но все люди на ней мертвы». Он замолчал, ожидая реакции. Но с таким же успехом можно кидать камни в лужу патоки. На лице Линдсея не дрогнул ни единый мускул. «Ты ничего не хочешь сказать?» — спросил Валиенте. «Нет, у меня оружие, говорить будешь ты». «Ладно, сволочь бездушная, их всех отравили. Помнишь источник, из которого они брали воду? Кто-то влил туда яд. В тот день я был на охоте, а когда вернулся, то увидел ее. Она ломала оборудование, а потом стала двигаться. Я гнался за ней по пятам, пока не засек твой маяк». Некоторое время Линдсей изучал его лицо. «Время от времени я спускался на базу», — сказал он, — «но тебя там никогда не видел. Я даже не знал, что у них есть охранники. Я прибыл только 3 недели назад». «Вижу, как ты справился с обязанностями». «Слушай, она где-то здесь. И если мы будем торчать тут весь день, она окажется по другую сторону траектории». Погоня длилась почти 4 дня. Для начального импульса убийца воспользовалась генератором базы, но охранник оказался достаточно сообразительным, чтобы запитаться от запасных заряженных батарей. Это привело к перевесу, правда, ненадолго. Через 3000 альтернативных земель протянулся след из использованных батареек после серии умопомрачительных перемещений, истощивших запасы энергии и заставивших охранника кружить по нетронутым ландшафтам. Жаль только, с поясом не повезло. Можно было взять либо одну из более прочных моделей, разработанных специально для верхних мег, либо найти дополнительные батареи и рюкзак под них. Но ни на то, ни на другое времени не хватило. А ведь надо было еще что-то делать с телами. Этот яд не отличался изысканностью и действовал медленно. Пришлось ждать. Охранник был не очень опытен в перемещениях, но кое-что знал твердо. Во время переключения между альтернативными мирами нельзя оставаться неподвижным. Ведь преследуемый может запросто ждать тебя в той точке, откуда ты начал движение, и тогда ему даже не придется стрелять, хватит тяжелого камня. Чтобы избежать такого, приходилось постоянно приседать, отскакивать и перебегать, а иногда идти на риск, перепрыгивая через 2-3 мира за один раз. Время от времени они спали как можно дальше друг от друга. Достать мясо было легко, гораздо труднее приготовить. А однажды, переместившись, они оказались в нескольких футах друг от друга, почти спина к спине. Оба выстрелили и одновременно отпрыгнули в сторону, так что 2 пули унеслись друг от друга над пустынным ландшафтом, оставшись, по-видимому, единственными в том мире созданными человеком артефактами. «Ты не обязан этого делать», — твердил охраннику здравый смысл. «Тебя никто не принуждает, тебе не будут платить. Зачем играть в доблестного пограничника? Даже если ты ее поймаешь, как ты собираешься вернуться? В лучшем случае на это уйдут годы». Но здравый смысл уперся в метафорическую стену совести. потому что на базе жили пятеро детей, младшему из которых было 3 года. Нейропаралитический яд убил их не сразу. Они еще дышали, когда я их нашел. Поэтому он продолжал мчаться сквозь миры, выслеживая убийцу и уклоняясь от засад, даже не замечая постепенно множащихся микроскопических изменений, вплоть до верхних мег. Датчики Линса зафиксировали 2 вспышки. Вторая гостья лежала в кратере в полубессознательном состоянии. Даже отсюда он видел, что она одета в базовый пояс с ограниченной функциональностью. Наверное, перемещаться в таком все равно, что прыгать в колодец. Ее пистолет валялся в стороне. Линсей поднял его и сунул в карман, и лишь затем занялся осмотром женщины. Она была одета в красный комбинезон, довольно уродливый, зато с множеством карманов. Самая практичная одежда для перемещений, поскольку переносить здесь можно только то, что получится унести на себе. Человек субтильного телосложения был способен перемещаться с 60 фунтами груза, примерно 27 килограммов, пока не начинали разряжаться аккумуляторы. В большинстве карманов женщины не было ничего, за исключением нескольких неизрасходованных батареек. Сняв с нее пояс, Линсей перекинул его через плечо. На второе плечо он взвалил женщину. Наверное, это неправильно, но, кажется, явных переломов не было. А если и были, ей придется потерпеть. В 1/4 мили от них сидел привязанный к дереву Валиента и наблюдал за стаей сверхбабуинов. Судя по палкам в их руках, они уже освоили идеи дубины и молотка и, судя по всему, были готовы приступить к трепанации и потрошению. Один из них внушал наибольшую тревогу. Крупный поджарый зверь с разорванными ушами и желтыми глазами, узкими и мстительными, как врата ада. Бабуин сидел на камне, подобно горгулье, и просто смотрел. Пуля взметнула фонтанчик пыли у подножия скалы. Сверхбабуин повернул морду на восток и беззвучно зарычал, обнажив ряд желтых, похожих на ножи зубов. Затем он исчез, неуклюже шмыгнув в кусты, и вся стая последовала за ним. Линсей появился с телом женщины на плече. Развязывая веревку, чрезвычайно ловко, как не мог не заметить Валента, он ни на секунду не опускал направленное на охранника ружье. «Они могли меня убить!» Линсей отступил на шаг. «Запросто!» — кивнул он. «Большой инь быстро учится. Наверное, однажды мне придется с этим что-то делать. Лучше всего начать прямо сейчас. Возможно, я питаю к нему слабость». Валиента не мог в это поверить. Даже слабости Линсея наверняка крепче алмазов. «Он единственный в своем роде. Я обходил все соседние миры и везде натыкался на одну и ту же стаю, только без иня. Может, он мутант? Может, один из тех бабуинов, что унаследуют землю?» С этим ружьем определенно было что-то не так. Оно напоминало стрелку компаса. Без всяких видимых усилий Линсею удавалось держать его направленным строго на Валиента. «Зачем такие предосторожности?» — спросил Валиента. «Даже если ты мне не веришь, мой пистолет все равно у тебя. Просто шагай!» Бесчисленные земли. Говорят, их даже больше, чем может сосчитать компьютер. Трудно объяснить, что это такое, не обратившись к идее свернутых вселенных и теории квантовых пакетов. Еще труднее было донести до телезрителей принцип работы поясов. Мультиплексная вселенная подобна листу каучука. Кто такое поймет? Другое дело — аналогия с колодой карт. Большинству людей она гораздо ближе. В общем-то, вселенная и есть огромная колода 3-мерных карт. Пояс позволял перемещаться по колоде вверх и вниз, как бы продырявливая составлявшие ее карты. Собрать пояс было легко, но пользоваться им без предохранительных устройств мог только отчаянный человек. Впрочем, во всем мире таковых нашлось немало. Чтобы сделать пояс своими руками, требовался транзисторный радиоприемник, на который можно легко заработать с помощью вазэктомии. Вазэктомия — это стерилизация мужчин хирургическим путем. Около 100 метров медной проволоки, да слепая вера в то, что при перемещении ты не окажешься внутри дерева. Но оно стоило того. Соседние земли были идентичны, разве что какие-то мелкие детали различались. Калифорния первая основала колонии численностью до нескольких тысяч человек. Ближайшие стали развиваться такими темпами, которые казались безумными даже по калифорнийским меркам. В том, что осталось от СССР, сотрудники госбезопасности прочесывали ближайшие миры в поисках прежних сотрудников госбезопасности. Человеческий мир был переполнен, но вся остальная вселенная оказалась пуста. Наступил золотой век экономики. Перебраться в другой мир стало не сложнее, чем выйти на прогулку с семьей. Ну и, конечно, нашлись люди, которые не могли с этим смириться. Лагерь Линсея располагался в небольшой лощине на южном склоне холма. Он представлял собой небольшую палатку и чуть более капитальный навес, под которым хранились инструменты. Ну и, конечно, имелся частокол. Он был невелик и невысок, но тонкая красная проволока, опоясывавшая его сверху, обеспечивала Робинзону Крузу достаточное уединение. Снаружи палатки стояла небольшая солнечная электростанция, возле которой лежал ряд аккумуляторов. Здесь же находилась и самая обычная клетка с белыми мышами. Линдсей зашел в палатку и уложил бесчувственную женщину на кровать. Когда он выбрался наружу, Валиенте уже сидел возле тлеющего костра, близился вечер. «Почему она потеряла сознание?» — спросил Валиенте. Поставив калитку на место, Линдсей накинул сверху красную проволоку. «Ни у тебя, ни у нее нет подходящего пояса для верхних мег», — сказал он. «Это и есть ответ?» Линдсей обернулся. «Конечно. Обычный пояс только предохраняет от попадания внутрь чего-то более плотного, чем воздух. Нижние земли так похожи, что большего и не требуется. Не нужно беспокоиться о почве под ногами. Она всегда на месте. Но там, куда переместилась эта женщина, кулак выбил кусок земли». «Кулак? Ты разве не заметил кратера?» «Ну да. Мне показалось, что земля стала неровной». Линдсей взглянул на клетку с грызунами. Мышь, пристегнутая к маленькому ременному модулю поверх блока аккумуляторных батарей, способна доставить сообщение к передовой базе за 6 часов. Но может ли она достичь нижних миров? Это займет неделю, возможно, 10 дней. Ей понадобятся корм и вода, а это, скажем, еще пара батарей. Плюс многополосный радиомаячок, а это еще один аккумулятор. Плюс еще 4 аккумулятора, чтобы хватило энергии для перемещения дополнительных батарей. Плюс... Ладно, забудем об этом. «Ты вообще человек?» — продолжил говорить Валиенте. «Мне говорили, что ты равнодушный тип, но когда слышишь о смерти 50 человек, можно же как-то реагировать, в конце концов. Хотя бы сказать, какой ужас, или что-то в этом роде». «Хочешь кофе?» — спросил Линдсей. «Есть только черный». «Что?» От усталости и гнева Валиенте начало колотить. «Ты позаботился о козах?» «Что?» «На передовой держали стадо коз. У меня самого никогда не хватало терпения заманить их в ловушку. Думаю, коз нужно регулярно доить, но ты, по крайней мере, мог выпустить их из стойла». Лицо Валиенте сделалось непроницаемым. Линдсей сел перед ним на бревно и засунул руку в карман комбинезона. Затем принялся говорить медленно и рассудительно, как с ребенком. «Какое тебе дело до моих чувств? Боюсь, ты не понял самого главного. Ты не должен ненавидеть меня, ты должен думать. А думать тебе надо примерно следующее. Когда он спросит, почему у нее в кармане оказался аккуратный маленький пропуск с ее фотографией, на котором указано, что она офицер службы безопасности Института трансземной экологии, то что я ему отвечу в течение оставшихся мне 30 секунд? Раздался щелчок взводимого курка, и в следующую секунду Валиенте увидел перед собой дуло пистолета старинной конструкции. Откуда-то из глубин памяти всплыли рассказы о том, что первопроходцы трансмира предпочитали оружие с боеприпасами на черном порохе, потому что их было легче изготовить в походных условиях. Они были маломощными и страшно дымили, но на таком расстоянии даже одна кувыркающаяся пуля создаст немало беспорядка в голове. 27 секунд, — напомнил Линдсей. Ты не станешь в меня стрелять, не дав возможности объясниться. — Хочешь проверить? 24 секунды. — Ну, конечно, у нее есть пропуск. Она прибыла на базу вместе со мной. Ее внедрили националисты. Слушай, ты вообще в курсе, что творится внизу? Где на самом деле находилась земля обетованная, которую Бог даровал Моисею? Где точно расположена Америка? Если Англия — это земля англов, то как назвать те бесконечные незаселенные страны, с которыми она граничит через перемещение? Ступала ли в незапамятные времена на бескрайние зеленые пастбища нога человека? Если да, то на какие именно? Оказалось, что все это имеет значение. Столкнувшись с нескончаемым пиршеством, юристы всего мира принялись спорить об определениях. Например, Америка — это же просто идея. Следовательно, все, кто считает себя американцами, в любом мире остаются под юрисдикцией США. В подтверждение данной точки зрения был выдвинут целый ряд глубоко обоснованных и даже фотогеничных аргументов, главная суть которых сводилась к следующему. Никаких мексиканцев не существует. С другой стороны, во всех новых мирах имелись еще неосвоенные ближневосточные нефтяные месторождения. Следовательно, нельзя было считать справедливой систему, которая позволит саудитам монополизировать всю нефть во Вселенной. Возникла и еще одна неожиданная проблема. Пояс не перемещал в сторону, но возможность выйти в соседний мир и проникнуть через него внутрь банковского хранилища приводила в азарт многих людей. Службам охраны банков потребовалось немало времени и фантазии на то, чтобы закрыть эту уязвимость. Чтобы обсудить возникшее разногласие, лидеры ведущих стран мира провели саммит, который длился несколько дней и закончился составлением 14-страничного документа, получившего известность как «боковая доктрина». Документ состоял из двух частей. В первой постулировалось, что изначальная земля с атомами Цезаря, Христа и Мао священна, и границы ее неприкосновенны. Содержание второй части сводилось к двум фундаментальным правилам. Каждый может забрать себе все, до чего сумеет дотянуться. Каждый может удержать за собой то, на что у него хватит сил. «Как они себя называют?» — спросил Линдсей. «Бесконечная Франция», — ответил Валиенте. «Но это же незаконно. Нельзя претендовать на границы страны до бесконечности. Даже евреи себе такого не позволяют». «О сумасшедших следует знать только то, что они сумасшедшие. Но я думаю, за ними стоят какие-то хитрые люди». «И чего они добиваются?» «Власти и денег, как всегда». «Черт!» — вздохнул Линдсей. Это же миллиарды миров. 17. Не понял. Я про выделенные мне полминуты. Ты уже опоздал на 17 секунд. Валиенте указал на пистолет. Линдсей посмотрел на оружие так, будто увидел впервые. Ладно, пока попробую тебе поверить, сказал он. Отлично. Можно я приготовлю что-нибудь поесть? — Я сам. Возможно, я и доверяю тебе, но не настолько. На ужин Линдси предложил маленькие кислые фрукты, а еще прекрасно приправленное тушеное мясо, о происхождении которого Валиенте предпочитал не думать. В окружающем пейзаже определенно было что-то неприятное. Валиенте вспомнил цветущую природу вокруг передовой базы, возле притока того, что нельзя было назвать Роной, скорее, идентичной рекой, протекающей в том же самом месте. Но в здешнем ландшафте преобладали желтые и коричневые цвета, а река превратилась в заиленную долину с редкой цепочкой чахлых деревьев, возможно, указывавших на места, в которых еще оставалась влага. Стоял сильный зной. Валиенте когда-то бывал в Африке, но это была не Африка, а скорее затянувшееся европейское лето. — А что за кулак? — спросил он. — Комета? Линдси посмотрел на него задумчивым взглядом. — Хорошее предположение, — ответил он, — но неверное. Это был железоникелевый астероид, очень большой, по-настоящему большой, больше, чем тот, от которого образовался канадский щит. Но он распался еще до удара. Сюда залетели только осколки, но даже они на долгие годы испортили погоду. Скорее всего, тут теперь есть сухопутный мост в Африку. И когда это случилось? 10 или 15 тысяч лет назад катастрофа оставила следы во всех здешних мирах. Дальше последствия хуже. Этот мир еще сравнительно легко отделался. Валиенте присвистнул. — Вот паразит, — пробормотал он. — Не совсем так. Астероиды не имеют разума. Он просто случился. — Я имел в виду люди. Вот худшее, что могло произойти с миром, — перебил Линдси. — Мы такая же случайность, как астероид. Один шанс на миллиард. — Да ладно тебе. На многих мирах возле Земли нашли человеческие артефакты. Кремниевые инструменты и всякое такое. Вряд ли человеческие. Владельцы этих инструментов не знали огня. Ни в одном из миров не найдено кострищ. Такова реальная картина. 10 миллионов темных планет и только одна, освещенная со всех сторон. Значит, теперь мы расползаемся. Ага, как плесень. Валиенте вдруг осознал, что Линдси левоухий. Он многих таких повидал. Глаза их слегка стекленели, они прилипали взглядом к вашему левому уху и начинали излагать истины о летающих тарелках, великом мировом заговоре или несли религиозную чушь. Наверное, внутри каждого из нас сидит такой левоухий человек, только и ждущий возможности выбраться наружу. Отсюда Валиенте во всех деталях видел пояс Линдси. Он был более громоздким, чем любые другие, и, судя по броскому виду, собран своими руками. Но он был не похож на те устройства, которые мог бы собрать любой крестьянин из деталей старых машин, покупленной на черном рынке инструкции. Копии, снятой с плохой копии, да и к тому же, скорее всего, неправильной. Пояс Линдси выглядел так, как мог бы выглядеть серийный автомобиль, доработанный крутым автомобильным инженером. — Это ты сделал? — тихо сказал Валиенте. — Ты изобрел пояса? — Нет, их изобрел Лайдер. — Хорошо, но ты их усовершенствовал. Я видел ранние образцы, они были похожи на бочки, а ты развил принципы и не стал заявлять на них права. Лайдер изобрел пояса, а ты подарил людям миры. С тех пор было много усовершенствований. Ага, усовершенствований в твоей базовой конструкции. В основном прибамбасы для красоты, но почему ты ощущаешь вину? Вину? Ну, ты же скрываешься здесь, как Джон Уэйн. Прозвище Уэйна было «Дьюк», американский актер, которого называли «королем вестерна», лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус». Или капитан Немо, выполняешь грязную работу для мелких исследовательских групп. Что это? Добровольное покаяние за то, что открыл злому человечеству дверь в невинное доверчивое измерение? Линдсей рассмеялся и закурил сигару. Валиенте уже успел заметить небольшую табачную плантацию внутри частокола. Человечество на самом деле не злое. Чтобы стать злым, надо обладать известным достоинством. Нет, я пришел сюда, чтобы найти покой. Ты говоришь, я подарил людям миры. Но что они с ними сделали? Вся дутая экономика немедленно затрещала по швам, все перессорились со всеми, начались войны за территории. Заметь, когда земля стала бесконечной. Дошло даже до настоящего голода и... Да кому я рассказываю, ты и сам знаешь. Постепенно все нормализовалось. Это временно. Линдсей поднялся с бревна и, подойдя к воротам частокола, широко их распахнул. Под отдаленными деревьями виднелись смутные обезьяньи силуэты. — Вот этих ребят мне жалко, — сказал он. — Бабуинов? После удара кулака для них наступил переломный этап. Они стали быстро эволюционировать, но у них нет ни единого шанса. К тому времени, когда они изобретут земледелие, хотя нет, скорее к моменту изобретения огня, они станут рабами. Или, что еще вероятнее, будут полностью истреблены, потому что в глазах людей они так и останутся мелкими злобными тварями. Понимаю. Мне они нравятся. Пурпурно-бархатная ночь наполнилась насекомыми. Невидимые жужжащие твари кусали и сжалили каждый дюйм открытой кожи. Линдсей подкинул в костер побольше дров. Его свет двумя крошечными красными точками отражался в глазах сидящего на верхушке дерева большого иня. Бабуин помнил кое-что, но довольно смутно, поскольку память была пока еще новинкой среди его соплеменников. Когда-то, но не сейчас, еще до того, как лагерь был обсажен колючими деревьями без листьев, молодой большой инь подкрался к палатке. Внутри лежала фигура на земле, стоявшей выше земли, но когда бабуин подполз ближе, она исчезла. А потом сзади раздался звук, и когда инь обернулся, его ослепило и оглушило взрывом. Будь большой инь человеком, он бы обязательно задался вопросом, почему незнакомец не убил его, а всего лишь напугал. Но если бы он был животным, то убежал бы как можно дальше и никогда сюда не возвращался. Но он больше не был ни тем, ни другим, и мозг за горящими красными глазами испытывал эмоции, суть которых не сможет выразить словами ни он, ни его потомки в течение 3 ближайших миллионов лет. Женщина открыла глаза. Линдсей знал, что она пришла в себя еще час назад. Такое самообладание вызывало уважение. Женщина медленно села. «Где я?» «Вы говорите не по-французски», — заметил Линдсей. Женщина немного растерялась. Если бы голова ее была прозрачной, то сквозь череп можно было бы заметить лихорадочную работу шестеренок. «Я знаю», — уклончиво ответила она. Женщина была маленькой и довольно худой. В перемещениях это давало определенное преимущество. Меньший вес означал более высокую скорость. Она не была похожа на серийного убийцу, но Линдсей понимал, что это ничего не значит. Серийные убийцы часто кажутся безобидными. «Не хочешь выслушать мою историю?» — спросила она. «Могу догадаться, что ты скажешь», — ответил Линдсей. «Ты охраняла передовую базу и была на дежурстве. Только почему ты не отравилась?» «Яд оказался в воде. Он запустил его в очистительную установку, но в тот день у меня было молоко и бутерброды». «Ладно, а потом?» «У него был выходной, а это значит, он имел возможность незаметно подкрасться к источнику и влить туда яд. Нервно-паралитический, полагаю. Через несколько часов он вернулся, не ожидая меня увидеть. У меня было несколько запасных батареек. Я попыталась зайти к нему со спины и нейтрализовать, но он обернулся. А потом началась погоня. Думаю, о ней он тебе уже рассказывал. Сидевший в палатке Валиэнте фыркнул. Мотыльки выписывали фигуры высшего пилотажа вокруг одинокой маломощной лампочки над головой. Линдсей откинулся на спинку сиденья. «Ты могла бы на него напрыгнуть. В смысле? Выйти в один из соседних миров, занять чужую позицию и переместиться обратно. Теперь это называют по-другому. Помню, раньше такой прием часто проделывали грабители». Она слабо улыбнулась. «Теперь это называется наскок. На базе не получилось бы, она построена на сваях. Можно не угадать с уровнем». Линдсей кивнул. «Если уровни не совместятся, то предохранители пояса не позволят выйти, например, по колено в бетон. Даже самые простые пояса перемещали только в том случае, если в точке назначения было пусто. Воздух не в счет, он достаточно быстро рассеивался». «Ясно», — ответил он. «Хитро ее построили, не правда ли?» «Неужели ты ей веришь?» — выкрикнул Валиэнте. Линдсей не обратил на него внимания. Он посмотрел на карточку пропуска и сказал. «Здесь написано, что тебя зовут Анна Ши. Как давно ты служишь в охране?» «Год». «Не очень долго». Ши кивнула. «Что есть, то есть». Все, кто хоть в чем-нибудь разбирался, немедленно приглашались на службу. Человечество пожирало миры быстрее, чем могло переварить. В неосвоенных мирах, где для выживания требовались только спички и мачете, охранники быстро поднимались в цене. Ибо туда приходила цивилизация, а вместе с ней отсутствие безопасности. «Расскажи о бесконечной Франции», — велел Линдсей. Анна Ши посмотрела на Валиэнте. «А что ты уже знаешь?» — спросила она. «Что они фанатики и не терпят колонизации соседних Франции посторонними». «Это он тебе рассказал?» «Ага, и вроде все сходится. Помню, лет 5-10 назад была какая-то странная вспышка национализма». «Да, но не теперь». Ши встала, уловив едва заметное движение руки Линдсея к пистолету возле кресла. К ее пистолету. Об этом человеке ей рассказывали. Должно быть, он безумен, ибо мог стать богаче Креза. Но он все бросил и скрылся здесь, в верхних мегах. «В прежние времена так и было», — сказала она. «Но сейчас жизнь сделалась строже. Однако среди политиков еще попадаются проходимцы. Экстремисты бесконечной Франции — это простые наемники, исполняющие роль политического рычага. Те, кто громко сетуют о них, в глубине души считают их полезными. Понимаешь, о чем я? Политики могут заставить их заявить, мы бы не хотели прибегать к насилию, но общественность, к сожалению, не оставляет нам выбора». И так далее. Валиэнте горько рассмеялся. «Ну да, конечно. Складно поешь. Спроси его о Кум-23», — сказала вдруг Ши. «Я ничего не знаю». Акум-23, кроме слухов, слегка запнувшись, ответил Валиэнте. «Он ими командовал», — безжалостно продолжила Ши. 20 наемников наскочили на мирную колонию. Даже не знаю, почему для них это важно, но они поместили всех людей в...» «В Кум-23 произошла бойня?» — спросил Линдсей. «А море — это большая лужа». Она говорила так спокойно, будто мысленно читала сценарий. «Я уже не помню, кто их финансировал. На Ближнем Востоке тогда царил полный бардак. Но то, что они сделали в Кум-23, должно было стать предупреждением. Потому что все, что у них осталось, это...» «Зачем ты вообще ее слушаешь?» — перебил Валиэнте. «Не знаю, как он тебе представился, но, насколько нам известно, его настоящее имя — Мартин Венхаус. У него шрам через всю спину, начинающийся от левой подмышки. Он великолепно владеет всеми видами оружия, и даже без него опасен и жесток. Он...» — Валиента поднял голову. Взгляд Линсея сверлил его, как бурав. Оба мужчины дернулись, но рука Линсея оказалась быстрее. Надо было действовать раньше. Рука с пистолетом плавно поднялась, и Валиента ждал выстрела. Он знал, что будет удар и онемение. Боль придет позже. Или не придет уже никогда. Но ничего не случилось. Исчез даже пистолет. В ту ночь Линсей спал в палатке, обняв пистолет, и ему снилось, будто он падает. Когда он проснулся, сон обернулся правдой. В нескольких футах под ним оказалась густая трава, и он приземлился на нее тяжело, но ничего не повредил. Высоко над головой холодные звезды лили свет через воздух, в котором не было ни малейшего намека на загрязнение. Ночные твари ревели и щебетали среди деревьев у высохшей реки. Стоял такой холод, какой может быть только тропической ночью перед самым рассветом. Линсей вскочил и быстро побежал к ближайшему белому столбику, который более или менее соответствовал центру огороженного лагеря. Когда-то он считал, что этого достаточно — установить в палатке на ночь сигнализацию так, чтобы любое вторжение приводило в действие пояс, настроенный на перемещение в соседний мир с заранее расставленными грубыми маркерами для ориентации в пространстве. Тогда он сможет вернуться и напрыгнуть на нарушителя. Визиты двух леопардов и большого иня сумели его переубедить. Частокол все-таки необходим. Бабуин гугукал что-то невнятное, когда Линсей поднял пистолет рядом с ним и выстрелил, но слишком далеко убегать не стал. Более того, даже остановился и хмуро оглянулся назад. Сегодняшний внезапный гость заглянул через частокол. Линсей задумался, кто бы это мог быть. Вдруг он поскользнулся и запнулся ногой о камень, откатившийся в сторону. Тяжело и неуклюже упав, он почувствовал, как внутри ноги что-то хрустнуло, потом вскрикнул и ударил кулаком по поясу. Рассвет за частоколом был яркого желто-зеленого цвета. Со стороны тростниковых зарослей, отдаленно напоминавших средиземноморские, дул свежий солоноватый бриз. Ветер шевелил бумаги, разложенные на грубом столе Линсея. Все были черны от мелкого почерка. Изготовление бумаги — довольно грязное и трудоемкое дело. Отшельник в верхних мегах относился к бумаге как средневековый ученый, плотно исписывающий их с обеих сторон. Тут же лежала меланьерская карта местных земель. Ее тонко отпечатанные концентрические круги были почти не видны под многочисленными красными точками и штриховкой, с помощью которых Линсей отмечал развитие кулака. Ши вглядывалась в нее и изучала, как астероид, вернее астероиды, поскольку множество кулаков поколотило многострадальную Землю, оставлял все больше и больше следов в каждом следующем измерении. В прошлой дюжине миров она была слишком занята то охотой, то бегством от охотника и не обращала внимания на что-либо еще, но, судя по тому, что она увидела на карте, планета в ту эпоху, должно быть, звенела как гонг. Линсей наблюдал за ней, прижав к боку пистолет. Сознание застилал серый туман, разрываемый, как молниями, болью израненной лодыжки. В аптечке хранилось слишком мало обезболивающих, и треть из них он уже израсходовал. Ши подняла голову. «Позволь мне взглянуть», — сказала она. «Паранойя — это очень хорошо, но не в том случае, если грозит гангрена». «Не все так плохо». «По твоему лицу не скажешь». Линсей шевельнулся, и белое копье боли пронзило ногу. «Должно быть, это заметно». «Послушай», — сказала Ши. — Я даже отсюда вижу, как отекла твоя нога. Чего тебе терять? В конце концов, я прошла специальную подготовку и могла бы... — Нет. — Знаешь, почему я хотела остаться с тобой наедине в палатке вчера вечером? — Он сказал, ты прячешь нож. — Потому что он бы так и поступил, верно? Я хотела убедить тебя любыми доступными мне средствами. Я поняла, что ты не станешь слушать голос разума, но подумала, не прислушаешься ли ты к более первобытным голосам. Линси рассмеялся, но тут же пожалел об этом. Даже смех вызывал боль. Не понравилось это и Ши. Она встала. «Если, по-твоему, я убийца, — недовольно проговорила она, — то я могу убить тебя прямо сейчас». Ши указала пальцем на Валиента, лежавшего без сознания возле палатки. «Ему не удалось меня остановить. Удастся ли тебе?» — прорычала она. «Ты напрасно теряешь время, задерживая нас. У тебя есть пистолет, но как долго ты сможешь удерживать его на весу? Рано или поздно тебе придется кому-то довериться, но уже не факт, что я захочу тебе помогать». Внезапно Валиента очнулся. Он вскочил, запрыгнул в палатку, быстро выбежал из нее с другой стороны, держа в руках один из поясов, затем промчался через открытые ворота и углубился в траву. Линси с трудом встал, оперся о стол, поднял оружие слегка дрожавшими руками, быстро прицелился и выстрелил. Бегущий человек дернулся и упал. Линси тяжело опустился в кресло. Лицо его стало серым от боли. «А может, это и вправду ты?» — произнес он. «Он повел себя слишком глупо. Этот чертов дурак мог надеть пояс и переместиться, вместо того, чтобы бежать. Интересно, почему он этого не сделал?» «Ты пугаешь людей», — ответила она, — «всего-навсего. Здешняя жизнь убивает человечность. Наверное, ты слишком далеко оторвался от остальных людей. Впрочем, ты верно выбрал, кому можно доверять. Дай пистолет». Линси не шелохнулся. Ши придвинулась ближе. «Я пойду посмотрю», — сказала она с новыми стальными нотками в голосе. «Мне плевать на его жизнь, но если он ранен, то вернется. Дай сюда пистолет». Она посмотрела на руку, все еще крепко сжимавшую оружие, и лицо ее исказилось. «Вот черт!» — выпалила она и пнула Линси по раненой ноге. Он сделал всего одно движение, когда пистолет выпал из его руки. Ударил по поясу. Очнувшись через несколько минут, он обнаружил себя лежавшим в траве. С трудом изогнувшись, Линси взглянул на дисплей на пряжке пояса. +3. Он переместился на 3 мира вперед. Он вынул батарейки из других поясов, частично их разобрав. Скорее всего, ей понадобится несколько минут, чтобы понять, что к чему, собрать все воедино и пойти за ним. Ведь не пойти она не сможет. Она достаточно умна и обязательно заподозрит, что он спрятал оружие в каком-нибудь удобном соседнем мире. А значит, ей придется его выслеживать. Он должен был спрятать оружие в каком-нибудь удобном соседнем мире. Может ли она решить, что он слетел с катушек и теперь пролагает узкую тропу через огромное пространство, отделяющее его от первой земли? Возможно. И это даст ему минуту или две форы, если она станет разумно расходовать батарейки. Впрочем, нет. Батареек у нее предостаточно, они все остались в лагере. И если она по-настоящему умна, она может оказаться здесь прямо сейчас. Он вовремя откатился в сторону, заметив ее появление с оружием в руке. Шлепок пули, ударивший в землю возле головы, еще отдавался в ушах, когда он переместился на 2 мира вверх и сморщился от боли, поскольку это означало еще один удар по лодыжке. Земля здесь была еще более изрыта, деревья исчезли полностью. Кулак в этом мире уже не царапал, а бил по-настоящему. Воздух стал разреженным. Он снова перекатился, радуясь, что испытывает боль, поскольку каким-то образом она не давала потерять сознание. Ши предугадала маневр, хотя и не совсем точно. После перемещения она сходу принялась палить, но промахнулась на несколько ярдов. Переход — удар всем телом о почти замерзшую землю. Переход — переход. Теперь почва каменистая, вокруг возвышаются застывшие потеки, извергнутой кулаком лавы. В воздухе почти не осталось кислорода, восходящее солнце странно покалывает. Оно сожжет его, если остаться здесь надолго. Переход. Она приготовилась к падению и вынырнула, уже заранее согнув ноги в коленях. Линси взглянул на пояс слезящимися глазами. +23, +24. Переход. У нее в руке пистолет. Она знает, что он не сможет откатиться слишком далеко. Разреженный воздух выдаст его мгновенно. Линдсей наготове. Глаза его слезятся. Она появилась, когда он, задыхаясь, уже поворачивал на поясе рычаги управления. За секунду до того, как рука нащупала переключатель, он увидел ее падение. Дыхание вырвалось из груди женщины шлейфом ледяных кристаллов. Выстреливший пистолет отправил пулю в сторону замерзших сияющих звезд. Ее закружило, лицо превратилось в маску. Ноги еще напряжены, но падение в этот раз будет вечным. Примерно в миле отсюда вращался зазубренный астероид, один из многих между Марсом и Венерой. В этом мире кулак ударил сильнее, и кулак победил. До того, как свалиться, Линдсей сумел сделать несколько шагов назад и скатиться по замороженному потоку лавы вниз, в тень горы. Ничем не прикрытый солнечный свет проскользил мимо. Граница между светом и тенью резала, как нож. Легкие хрипели от разреженного воздуха. Боль казалась далекой и была скорее горячей, чем мучительной. Интересно, остались ли у нее шансы выжить? Она потеряла драгоценные секунды, пока тянулась к поясу, но даже если успела, все равно он был настроен на прыжок не в ту сторону. Линдсей, думавший об этом с самого начала, специально настроил пояс так, чтобы каждый переход возвращал его в исходную точку. И все равно чуть не погиб. Скорее всего, она прыгнула вперед. Но в конце концов, кто может знать, сколько раз кулак разрушал землю? Может, раз или два, а может, тысячу или даже миллион раз. Но не больше, поскольку даже среди бесконечных земель такое событие должно было стать редкостью. Так что миры, вероятно, простираются дальше. Выше верхних мег должны быть гиги, теры и так далее, вплоть до гугалов. Но Земля там не похожа на нашу Землю. Она безлунная или безвоздушная. Или вращается вокруг красного солнца кучкой пепла. Она какая угодно, но не та, единственная, в мультиплексированной Вселенной, на которой стало возможным зарождение разума. Ведь недаром говорят, что душа неделима, даже если это душа планеты. Ему казалось, будто он чувствует бесконечные пустые пространства вокруг себя, как бесчисленное отражение в зеркале. Далеко позади остался крошечный круг света от одинокого костра, недоступный взору. Впереди неисчислимые возможности. Наверное, это был бы правильный путь — нажать на выключатель и держать до тех пор, пока не сядут все батареи. Дрейфовать дальше через сотни измерений, подобно утопленнику в море. Он помнил главное. Жизненно важно знать, сколько всего земель выбил кулак. Если у нас будут точные данные, то, прикинув вероятность подобной катастрофы, мы сможем получить представление об общем количестве миров. По мнению Меланье, получится окружность большого круга, но он ошибся, предположив, что мы просто вернемся к исходной точке. Зайдя достаточно далеко, мы встретим друг друга на полпути. Линдсей помнил пробуждение. Он очнулся от холода с раскаленной добела лодыжкой. Над головой вспыхнуло несколько ранних звезд. Он сел, прислонился к валуну, и звезды закружились вокруг. Сделав еще одно усилие, он встал. «Ты пытался дойти до дома пешком?» Слова проникали сквозь теплый белый пух, заполнивший голову. Даже боль исчезла, оставив после себя неясные чувства. Валиента сидел у открытого полога палатки. Вместо сдвинутых карт на столе лежали батареи. Линдсей ощутил тяжесть в груди. Здесь же находился пистолет. Валиента заметил его движение. «Пистолет заряжен», — сказал он. «Но я не хотел бы, чтобы ты чувствовал себя чем-то обязанным». «А это что такое? Я нашел в сарайчике». Губы Линдсея распухли, но он сумел ответить. «Билтонг». Билтонг, бельтонг или билтон — южноафриканская разновидность вяленого мяса, национальное блюдо африканеров. Вяленое мясо? Ага. Хорошо. Оно легкое и питательное. Мы его возьмем и оставим оружие. Зачем? Слишком много весит. Пальцы Валиента забегали по тонкому, как бумага, калькулятору. До передовой доберемся примерно за неделю, если не будем экономить батареи. Там есть всякое медицинское оборудование. Возможно, мне придется обучиться хирургии. Впрочем, не волнуйся, до этого дело, скорее всего, не дойдет. Если не будем терять времени, конечно. В нашем случае время — это скорость, а на скорость влияет легкость. Так что возьмем мясо и сахара на несколько дней, наберем воды и как следует поедим перед выходом. На передовой, я думаю, нужно будет найти все оставшиеся батареи, демонтировать маленькое солнечное зарядное устройство и запитаться от местного генератора. И тогда, месяца через три, окажемся внизу. Он сделал паузу, заслонив дисплей от света. Через 13 недель, если быть точным, но по этому поводу можно не переживать. По дороге будет много людей, заряжающих аккумуляторы. Кстати, ты промахнулся случайно или намеренно? Мне важно знать. Последовала долгая пауза. «Я не был уверен», — сказал Линдси. «Если бы я хотел попасть, то попал бы. Надо было увидеть, что произойдет потом». «И что же произошло потом?» Линдси сел, стараясь не обращать внимания на легкую тошноту. «Она мертва. Примерно в 20 прыжков впереди никакой земли нет. Она этого не ожидала. Такие пояса, как у вас, перемещают вперед, пока не встретятся с препятствием. А там ничего нет. Пустота». «Ты там побывал?» «Ненадолго. Человеческая кожа — довольно неплохой скафандр». «Но она такого не ждала». «Вот именно». «Что ж, получила по заслугам». Раздался едва слышный щелчок. Линдси поднял голову, Валиент оглянулся. Она стояла за воротами чистокола, подняв оружие. Все лицо было перепачкано кровью. Линдси попытался высчитать, сколько у нее осталось патронов. Возможно, всего один. «Дотронься до пистолета, и я снесу тебе голову!» — с трудом прохрипела она. «Я проделала долгий путь. Вы знали, что в мирах есть только один разрыв. Мне пришлось пересечь его дважды». За воротами мягко колыхалась желтая трава, над которой вдруг, подобно заре человечества, взошла морда большого иня. Должно быть, это отразилось на лице Линдси, поскольку взгляд Ши стал неуверенным. Она обернулась, но слишком поздно. Бабуин уже вскочил и прыгнул. Готовые рвать лапы обрушились на нее, не дав развернуть оружие. Не обращая внимания на двойной крик, Линдси поднял пистолет и тщательно прицелился. Красный комбинезон и пыльная серая фигура плясали перед его глазами, но он не торопился сжать на спусковой крючок. Надо быть уверенным до конца. Когда эхо выстрела стихло, он подумал: если там, как он говорит, я имею какой-то вес, если человечество считает, что чем-то мне обязано, то я объявлю этот мир запретным. Пусть бабуины получат шанс. Ночь выдалась лунной. Лагерь давно опустел, но костер пока еще горел, отбрасывая красные отблески на незапертый чистокол. Серые существа держались от него как можно дальше, боясь подойти, несмотря на рычание предводителя. Большой инь сидел возле костра, смотрел на огонь, и глаза его светились алыми угольками.